Прежде чем мы послушаем еще от Грузии доклад, хотелось бы сказать, братья и сестры, вот брат Грант вышел, рассказывает. После моих слов, минутки две я скажу, музыканты исполнят песню как раз для размышления. Вот человек жил в городе, жил на Украине, хороший большой дом был, все оставлено там, продано, что можно было, и уехал жить в Карабах. Если бы мы сейчас с вами оказались в Карабахе и посмотрели, как там живут люди, какая там вообще обстановка, и кому-то бы из нас сказали, вот оставайся, ты будешь здесь жить, то, наверное, посчитали бы это самое большое наказание, которое только можно придумать. Разруха, в общем-то, беднота, работы почти нет. Вот, очень тяжелая ситуация. Один брат, пожилой брат из Армении в Карабах переехал, там он некоторое время при молитве доме жил, дядя Роберт, мы его зовем. Мы ему говорим, дядя Роберт, работы здесь нет. Можете не искать. Мы вам будем давать деньги, чтобы вы могли жить, кушать, дом присматривать, который мы купили под дом молитвы. Он уже на второй день нашел работу. Лопата и мусор кидать в ящики. Вот это была единственная работа, которую можно было найти. Друзья, вот наша жизнь проходит. Жизнь проходит. И вот слова песни, которые мы сейчас будем слушать. «А ведь жизнь прожить ты мог». Совсем иначе. Я так представляю, когда будет судилище Христово. Это место, где будет каждый получать соответственно тому, что он делал, живя на земле. Это люди, которые, ну, кто-то награду будет получать больше, меньше. И мне кажется, ну, если так по-человечески сказать, люди многие будут в шоке. Одни от того, что прожита жизнь, и уже ничего не вернуть. И все то, что было на земле богатством для неба, оно не считалось за ценное. Все делалось ради временного, земного. А кто-то будет в шоке от того, что пусть немногое, но с постоянством делал для Царства Божия. И Господь скажет, благословенный, хорошо, добрый, верный раб. В шоке будет, неужели мой труд вот этот небольшой, ты так оценил? Поэтому, друзья, пока дает Бог время, нужно думать. И молиться, и переживать, Господи, что я могу сделать? И Бог нам будет указывать, чтобы потом нам не жалеть. Пожалуйста, мы сейчас послушаем это пение, а потом отчет с Грузией.